Юрий Слепухин. «Ступи за ограду». Роман. Ленинград, 1980 год. Часть первая. Одиночество. Звонок завился так оглушительно громко, что мог перебудить спящих всего квартала. Впрочем, многие ли спали в эту ночь? Улица, мокро блестящая булыжниками в желтых пятнах света, под раскачиваемыми ветром фонарями, была безлюдной. И безлюдность, он не мог избавиться от этого ощущения, была какой-то затаившейся. Те, кого не было сейчас на обмытых дождем тротуарах, не просто отдыхали в своих домах. Они прятались, ждали и прислушивались. «Кто там?» — спросил за дверью настороженный женский голос. Пико еще раз оглянулся. На улице не было никого, и приблизил лицо к дверной решетке. «Прошу прощения, сеньора. Мне нужен доктор Лоральде», — сказал он внятно, стараясь не повышать голоса, «по очень важному делу». «Моего сына еще нет», — помедлив отозвалась женщина из-за двери. «А кто его спрашивает?» «Ретондаро», — сказал он еще тише, снова оглядываясь. «Пико Ретондаро к вашим услугам, сеньора. Мы с Хелем друзья. Когда он может вернуться? Мне совершенно необходимо». Дверь отворилась, и женский голос из темноты пригласил его войти. Потом дверь захлопнулась за его спиной. «Сейчас включу свет», — сказала сеньора Лоральде, продолжая возиться с запорами. «Я до сих пор не могу опомниться». «Какой день, сеньор Ретондаро, какой день! Все эти бедные люди, которые ничего не ожидали, а были, говорят, и с детьми!» Щелкнул выключатель. Пико увидел себя в обществе пожилой женщины с испуганным выражением лица. «Очень рад, сеньора!» — он поклонился. «Как поживаете?» «Проходите, сеньор!» Донья Мария открыла дверь в гостиную. «Я вам дам кофе, вы совсем промокли. Сын должен вот-вот вернуться. С этими событиями, вы сами понимаете, воображаю, что делается там, в госпитале. Иисус Мария, какой ужасный день!» Донья Мария повторила приглашение сесть и чувствовать себя как дома. И вышла. Пико, держа руки в карманах плаща, обвел взглядом маленькую старомодно обставленную гостиную. Семейные фотографии, маленькая статуэтка Луханской Мадонны, какие-то сувениры из ракушек. Большая цифра 16 на отрывном календаре. Он шагнул к календарю, сорвал листок и долго смотрел на него, словно пытаясь разобрать иероглифы. 1955, 16 июня, четверг. День поминовения святого Иоанна Франциска, Р. Что означает это «Р»? Римлянин? Был разве такой святой Иоанн Франциск Римлянин? Возможно, был. Возможно, не был. Какое теперь имеет значение? Он сложил листок пополам, потом вчетверо, и зачем-то спрятал его во внутренний карман. Какой адский холод в этой комнате! Здесь, очевидно, никогда не топит. Черт, он весь промок. Сколько прошло часов? Сейчас уже полночь, а началось это около полудня. Точнее, около полудня началось в городе. Для них все это началось еще сутки назад. На рассвете они, штурмовая группа, обозначенная в диспозиции под кодовым именем Хота, уже шестой час томились в прокуренных комнатах чьей-то пустой квартиры в Палермо, ожидая условного сигнала по телефону. Задача, стоявшая перед ними, заключалась, если вспомнить слово в слово текст диспозиции, в содействии захвату казарм первого моторизованного полка Мальдонадо. Кто, собственно, должен был захватывать Мальдонадо? Кому они должны были в этом содействовать, они не знали. По крайней мере, лично он не знал. Плохо представлял он, И то, каким образом 30 человек с 5 Томпсонами могли содействовать захвату одной из самых крупных казарм столицы. Пистолеты-то у них были, еще бы. У кого из студентов в наши дни нет пистолета? Но автоматов всего было 5. Конечно, может быть, те, кому они собирались содействовать, были вооружены лучше. Чашечку кофе, молодой человек? Донья Мария поставила на стол сахарницу и кофейник. Что ж вы не садитесь? И плащ лучше бы сняли. Он у вас весь мокрый. Впрочем, здесь холодно. Она говорила что-то еще, Пика ее не слышал. Присев к столу, он выпил кофе почти залпом, не размешав сахар. Хозяйка немедленно налила ему еще. «Вы бесконечно любезны, сеньора!» Пробормотал он сквозь сжатые зубы, чувствуя, что его начинает колотить озноб. «Но вы должны знать, что я замешан в сегодняшних событиях. Может быть, мне лучше выйти и подождать Хиля на углу квартала?» «Еще чего в такую погоду!» — возразила Донья Мария. «Вы думаете, мой сын никогда не был замешан в событиях? Извините, я вас оставлю. Ужин еще не готов». Донья Мария вышла. Пико сидел, нахохлившись в своем мокром плаще, и грел руки о кофейник. Потом он налил себе еще чашку и выпил также залпом. Напоминание об ужине вызвало у него голодную спазму в желудке. Впрочем, он где-то что-то съел несколько часов назад. Прежде всего, нужно восстановить в памяти, как, в какой последовательности все это случилось. Утром они были там, в Палермо, вся группа Хота. Сидели и ждали сигнала, чтобы идти брать это проклятое Мальдонадо. Но сигнал так и не был получен. Вместо этого около 11 им позвонили и сказали, что весь список Хоты попал в руки полиции, что план меняется соответственно этому, и все 30 человек должны немедленно исчезнуть. Не только из района Палермо, не только из Буэнос-Айреса, предпочтительно вообще из Аргентины. На хорошем кастильском языке это означало «спасайся, кто может». Они вышли втроем, он, Эрнандо и маленький Керман с инженерного факультета. Разобранный автомат Эрнандо рассовал по специально приспособленным для этого карманам под плащом, а магазины отдал им. 2 унес Керман, а 2 остались у него. Он хорошо понимал, что если его арестуют сейчас, пока у него еще нет фальшивого удостоверения личности, то судьбу его решат не эти 2 магазина, а имя и фамилия, фигурирующие в захваченном полицией списке штурмовой группы. К тому же, кроме магазинов, в кармане лежал пистолет. Подумаешь, одной уликой больше или меньше. Он добрел пешком до Пласа Италия. На улицах было спокойно. Жизнь шла своим обычным чередом. Только в баре, зайдя выпить кофе, он вдруг сообразил, что произошло что-то очень важное с самим планом восстания. И дело вовсе не в захваченном списке. Его привыкший к логике ум юриста не мог согласиться с тем, что атака на Мальдонадо отменена только потому, что полиции стали известны фамилии некоторых из тех, кто должен был в этой атаке участвовать. А распоряжение исчезнуть из Буэнос-Айреса и предпочтительно из Аргентины, к чему оно? Значит ли это, что руководство восстанием уже заранее, еще ничего не начав, предвидит провал? Или восстание вообще отменено? Но ведь им же сказали, что речь идет лишь о частичном изменении плана. Если заговорщикам все же предстоит действовать, то в силу какой логики они перед этим распыляют свои силы и лишаются определенной их части? Он хорошо помнит, что думал обо всем этом, сидя в открытом на площадь баре против памятника Гарибальди, а проклятые магазины упирались ему под ребра и оттягивали карманы. 2 тяжелых прямоугольных бруска, отштампованные из черной вороненой стали, теплые и какие-то скользкие на ощупь.